Когда со стола убрали, Галиб сказал, что телевизионщики из BBC, искавшие Джиляля, так его и не нашли. Но против ожиданий это не вызвало новых пересудов о том, что Джиляль скрывает от всех свои адреса и номера телефонов, что, если верить Молве, у него квартиры по всему Стамбулу, а потому где его искать, неизвестно. Кто-то объявил, что идет снег. И перед тем, как усесться в кресло, все пошли к окну и, раздвинув занавески, некоторое время смотрели в холодную тьму на слегка припорошенную снегом улицу. Чистый, умиротворяющий снег. Такой снег описал Джиляль в одной из статей. Но не для того, чтобы разделить тоску читателей по прежним вечерам Рамазана, а чтобы поиздеваться. Васыш направился в свою комнату. Галиб пошел за ним. Васыш сел на край большой кровати, Галиб устроился напротив. Васыш провел рукой по своим светлым волосам и дотронулся до плеча. «Рюйе!» Галиб ударил себя кулаком в грудь и изобразил сильный кашель. «Больная кашляет!» Потом, соединив руки, изобразил подушку, которой прислонил голову. «Лежит!» Васыф достал из-под кровати большую картонную коробку, лучшие вырезки из газет и журналов, которые он собрал за много лет. Васыф наугад вытаскивал из коробки листки, они разглядывали фотографии, и казалось, что рядом с Васыфом сидит Рюйя, и они вместе смеются над тем, что он показывает, улыбающееся лицо знаменитого футболиста, 20 лет назад рекламировавшего крем для бритья. Впоследствии он умер от кровоизлияния в мозг, отбил головой угловой удар тела иракского лидера Касыма в окровавленной униформе, убитого во время военного переворота. Фотография с места знаменитого убийства на площади Шишли. Рюйя в свое время комментировал их голосом актрисы из радиотеатра. Ревнивый полковник в отставке, спустя 20 лет узнав, что жена ему изменяла, долго выслеживал обидчика, распутного журналиста, и в конце концов застрелил его и сидевшую рядом с ним в машине молодую жену. Премьер-министр Нендерес приносит в жертву верблюда. На заднем плане корреспондент Джиляль, и верблюд смотрит куда-то в сторону. Галиб собрался идти домой, когда Васыф выхватил из коробки очередную порцию вырезок, в которой оказались две старые статьи Джиляля «Лавка Аладдина» и «Палач и плачущее лицо». Вот и есть, что почитать в бессонную ночь. Галибу не пришлось делать слишком много мимик, чтобы Васыф разрешил взять эти статьи. С пониманием встретили его отказ выпить кофе, который принесла Эсмаханым. Это означало, что на лице его написано «Жена одна дома, больная». Галиб стоял на пороге раскрытой двери. Даже дядя Мелих сказал: «Конечно, конечно, пусть идет». Тетя Халена клонилась над котом Кемером, вернувшимся с улицы. Из комнаты еще раз донеслось: «Передай привет Рюйе, пусть выздоравливает». В квартире все было так, как оставил Галиб. В гостиной свет был погашен, а в коридоре горел. Галиб повесил пальто и пиджак, сразу же поставил на плиту воду для чая, в спальне при свете тусклой лампочки переодел мокрые носки. Потом, сев за стол, прочитал еще раз оставленное Рюйей письмо. Это письмо, написанное лежащей на столе зеленой шариковой ручкой, было даже короче, чем ему сначала показалось. 19 слов. Лавка Аладдина. Может, у меня и есть недостатки, но речь не о них. Берон Паша. Вымышленное автором лицо.